А потом вы меня ликвидируете? Вот уж не думала, что у тебя такая дурная голова. Впрочем, тут главное не голова, а твои пальцы. Значит, уже и пальцы пересаживают. Да, самое время выкатываться из машины на ходу. Ручка на себя, дверь плечом и марш. Ой, но скорость такая, что едва ли останешься цел. От удара о дорогу можно рассыпаться так, что хоть сразу продавай по деталям. Запорожец, между тем, распугал домашних уток в луже на Кольцовской улице, поплутал среди мокрых заборов, пересек по глинистым колеям пустырь и нырнул в туннель под насыпью железной дороги. После туннеля он, царапая дверцы о кусты, проехал еще немного, фыркнул и встал, словно стукнулся бампером о пень. Старуха выбралась и придержала дверцу. «Выходите, сударь, но прежде чем дать стрекача, подумайте, стоит ли. Неужели у нынешних мальчиков совсем не осталось вкуса к приключениям?» Денчик сумрачно выбрался из кабины, заподжимал ноги в высокой мокрой траве. Две колеи среди этой травы вели к старинным с деревянными узорами воротам. Ворота были кривые, узор потрескавшийся. На левой половине ворот желтел кусок фанеры, на нем чернели крупные буквы. «Уважаемые грабители, в этом доме нет ничего ценного, в любое время можете зайти и убедиться. Домовладелица З.И. Корягина». «Странно все это. Скорее всего, маскировка. И без людей кругом. Мокрая чаща и тишина. Можно сгинуть без следа». «Я открою ворота, загоню машину. Подожди». «Ну вот, самый-самый момент, чтобы ноги в ноги. Ой, фиг она меня догонит со своей клюкой. В кусты только Генчика и видели». Но Генчик не двигался. Сам не понимал, почему. Только нагнулся и сумрачно поправлял намокший бинт. Ворота заскрипели и разъехались. Старуха вышла из них, как император из дворца. На Генчика не посмотрела, села в запорожец и въехала на нем во двор. Там выбралась из машины опять и сказала громко в пространство. «Заходи, раз не сбежал». «Конечно, она притворщица, баба-яга. Заманит, а там садись-ка, милый, на лопату. Я тебя в печь». Подумал так Генчик и пошел. Что-то было тут сильнее страха. Непонятная такая тяга. Да и драпать теперь — это уже совсем стыд. В обширном дворе, не двор, а скорее запущенный сад, стоял приземистый дом, весь настолько перекошенный, что одни окна были в метре от земли, а у других нижний край прятался в траве. Большие были окна с точеными шишками на карнизах, а одно окно особенное, восьмиугольное, совсем большущее, с хитрым узором деревянного переплета. Таким же косым и удивительным, как весь дом, оказалось ступенчатое крыльцо с козырьком из чугунного узора, с дверными створками, на которых вырезаны были красавцы-павлины. Перья их хвостов кое-где пообломались. Хозяйка поднялась на крыльцо, оглянулась. «Проходи». Генчик покорился судьбе. Старуха пропустила его вперед. В сенях было полутемно, в широкой прихожей тоже. Мерцало узкое зеркало, чуть ощутимо пахло то ли ванилью, то ли корицей. Генчик не разбирался в пряностях. С неожиданной мягкостью старуха спросила. «Ты не обидишься, если попрошу снять обувь? Я вчера выскребла полы». Генчик дрыгнул ногами, стряхнул сандалии. Ступил на вязаный половик. «Иди за мной, сюда». Это была комната с восьмиугольным окном. Под ногами были прохладные половицы, не крашеные, а из голого дерева, которое, когда моют, для чистоты скребут еще ножом. Такой пол был в деревянном доме у бабушки, когда бабушка была еще жива, и маленький Генчик ездил к ней в село Загорье. Так замечательно было ступать по этим доскам босыми ногами. Поэтому он закрыл глаза от сладкого воспоминания. а когда открыл, увидел корабль. Корабль был длиной около метра, а если считать с наклонной торчащей впереди мачтой, кажется, называется бушприт, то еще больше. Хотя не было парусов, и между мачтами торчала пароходная труба, Генчик сразу понял — это парусник. Вроде Дункана из кино про детей капитана Гранта. Две откинутые назад мачты были высокие, стройные, в окружении натянутых снастей, а корпус узкий, остроносый, быстроходное судно. Была в паруснике та особая красота, которая манит в дальние края. Генчик тихонько засопел от восхищения. Модель стояла слева от окна на столике с витыми ножками. Старуха, сменившая твердые башмаки на войлочные туфли, подошла к модели. «Ну-с,